Время от времени художник подходил вплотную к своей модели, почти касаясь ее халатом. Потом он положил ладони на плечи мэра и вперил инквизиторский взгляд в его расширившиеся, слезящиеся глаза. «Я вижу, вижу», — цедил Оскар Мальвазен. «Я различаю, я угадываю, я чувствую, я предчувствую. Я считываю и вытягиваю на поверхность, и выворачиваю изнанкой, и вытаскиваю на свет все внутреннее, тайное, подкожное, существенное и стыдное». «Я вас прошу», — молил мсье Багас. Мальвазен выхватил из кармана халата яблоко и жадно вгрызся в него. Он сплевывал семечки на пол, он шмыгал носом, он был похож на дикаря. Мсье Багас с тоской вспоминал свой тихий дом, где его ждали жена и двое маленьких. Он ощущал себя раздетым, обесчещенным, изнасилованным этим бессовестным пришельцем. Казалось, под этим горящим взглядом рассыпались прахом его перевязь главы муниципалитета, его бумажник, его политические воззрения, его электоральная база и абстрактная формула его речей и чуть ли не последнее оправдание его существования. Казалось, что с каждой секундой он становится все беднее, и скоро у него не останется ничего, кроме грязной мути на донышке его души. Мсье Багас задрожал. «Мсье, мсье, я устал», — заскулил он. «Тихо», — откликнулся Мальвазен. Он схватил свои кисти, и на белой поверхности стены появились широкие цветные шрамы. Работая, он как-то дьявольски подпрыгивал, и разлетавшиеся полы его халата превращались в мягкие багровые крылья. Свет прожектора создавал вокруг его головы черепа огненный ореол. Кисти плясали в его руке, сменяя одна другую, и каждая оказалась кочергой. «Пробили часы. Еще пара минут», — бросил Оскар Мальвазен. «Если бы вы знали, как вы вдохновляете художника». В 2 часа ночи он отшвырнул кисти и утер лицо куском оранжевого шелка. Мсье Багас, у которого все затекло, не мог ни встать самостоятельно, ни повернуть голову. Оскар Мальвазен взял его за руку и подвел к картине. Затем, развернув прожектор, радостно провозгласил: «Я имею честь представить вам мсье Багаса, мэра Терра Марины». Мсье Багас открыл рот и почувствовал, что сейчас упадет. На стене перед собой он увидел лиловую плоть зверской хари с кровавым блеском в глазах. Прядь рыжих волос слизняком сползала на лоб чудовища. Из перекошенной пасти стекала слюна. «Но это не я», — простонал он. Конечно, он никогда не был настолько тщеславен, чтобы считать себя красавцем. Он знал, что лоб у него очень низкий, а лицо очень красное, и что его усы имеют несколько самодовольный вид, но все эти мелкие недостатки были далеки от тех свирепых черт, которыми его наделила кисть радушного хозяина. «Я ожидал такой реакции», — сказал Оскар Мальвазен. «Вы не узнаете себя». «Нет, мсье», — с упреком сказал мсье Багас и застегнул пиджак, показывая этим, как он оскорблен. «Жаль», — сказал Оскар Мальвазен. «Тем не менее могу вас заверить, что сходство идеальное. Разумеется, я воспроизводил не вашу мясную тушу». Опять эта мясная туша. Месье Багас решил, что настал момент рассердиться всерьез. «Я запрещаю вам говорить о моей мясной туше», — закричал он. «Так поговорим о вашей душе». «Это ваша душа, которую я увидел под неким сверхъестественным гипнозом». «Вот это моя душа! Это она!» Мсье Багас побагровел. На какой-то миг он даже стал похож на свой портрет. Он завизжал: «Месье, по праву находящегося при исполнении, которого вы обязаны уважать, я требую уничтожить эту гнусную карикатуру и принести мне исчерпывающее извинение». Ничуть не обеспокоенный, Оскар Мальвазен, насвистывая, подошел к своему творению. Господин мэр не сводил с него глаз. Он увидел, как художник окунул кисть в банку с канареечно-желтой краской.